Хотя было еще только половина десятого, Том Мейсон уже лежал в постели с Карри Смитс, заведующей местного почтового отделения. Когда зазвонил телефон, Том наслаждался с Карри, стонавшей от удовольствия. Звонок телефона прервал активность Тома. Он выругался и освободился от цепких и липких объятий Карри, встал с кровати и поднял трубку. Телефонный звонок оказывал на Тома такое же действие, как и свист на хорошо тренированную собаку. Не имело значения, что случилось. Достаточно было зазвонить телефону, как Том был уже готов ко всему. Он услышал голос Росса. «Том, немедленно приходи! Немедленно! Большая неприятность!» И он положил трубку. Карри сидела на кровати и со злостью смотрела на Тома, который не обращал на нее никакого внимания и одевался. «Что ты, собственно, делаешь?» – прошипела она. «Крайняя необходимость», – ответил он и затянул ремень своих брюк цвета хаки. «Я должен идти». «Послушай-ка, дурная голова!» – закричала Карри. «Ты еще в состоянии вспомнить о том, чем мы только что занимались?» Том застегнул молнию куртки и взялся за портупею. «Конечно, конечно. Однако я нужен старику. Я должен идти». «Крайняя необходимость. Наверное, какой-нибудь сопляк что-то натворил. Крайняя необходимость. Что за крайняя необходимость может быть важнее, чем...» «Сожалею, но мне необходимо идти», — прервал ее Том. Он натянул сапоги. «А что делать мне? Кто отвезет меня в такой проклятый дождь домой?» «Оставайся здесь», — сказал Том, набрасывая плащ. «И не ворчи так много, сокровища. Пока». Нахлобучив на голову Стетсон, Том устремился в проливной дождь. Тремя минутами позже он был перед бюро шерифа. В окнах горел свет. Опустив голову перед потоками ливня, он толкнул дверь и вошел в бюро. Дождь стекал с его плаща, оставляя лужицы на полу. Шериф Росс звонил по телефону, когда Том вешал плащ. Он повесил трубку. «Что за ночь?» — сказал Том. «И что такое случилось, Джефф?» Он стоял уже посреди большого старомодного кабинета, который выглядел точно так же, как любой кабинет шерифа маленького городка, с двумя отделениями, запирающимися на ключ, оружейной стойкой, двумя письменными столами и множеством крючков на стене. «Дженнер сообщил, что сбежал убийца», — ответил Росс. «Этот тип сбежал в Лос-Вилле и может оказаться в нашем районе. Мы должны обзвонить все фермы и предупредить людей, чтобы они спрятали свое оружие, надежно закрыли двери и не выходили из дома. Тип этот, видимо, действительно опасен и озлоблен. Он убил полицейского, который пытался его задержать. Убил также служащего бензоколонки. Я составил список ферм и приметы убийцы. Бери второй телефон и продолжай работу». Он передал Тому список и начал набирать номер следующего телефона. Это, собственно, было первое настоящее происшествие за 3 года работы Тома заместителем шерифа. Глаза его заблестели от возбуждения. Карри Смитс была забыта, когда он уселся за свой письменный стол и пододвинул к себе телефон. Предупреждение фермеров заняло значительно больше времени, чем это планировалось. Во-первых, тем хотелось узнать больше подробностей. И вообще они все восприняли сначала в шутку. Только после того, как Росс или Том начинали орать на них, до них постепенно доходила серьезность положения. «Оставаться дома?» — со смехом переспросил один из фермеров. «Кому, черт возьми, придет в голову идея прогуливаться в такую погоду? В такой дождь, как здесь, у нас, пожалуй, и утка может утонуть». «Тед, будь серьезным!» — гремел Росс. «Спрячьте свое оружие! Этот тип может совершить попытку взлома! Его приметы скоро будут переданы по радио и телевидению! Этот мужчина — убийца!» «Да ну!» — ответил фермер. «А для чего у нас, в конце концов, полиция? Если дело настолько серьезно, вы должны выставить для нас охрану». С большим трудом Росс сохранял самообладание. «Тед, в настоящее время вы должны сами позаботиться о себе и своей семье. Преследование идет полным ходом, однако не исключено, что убийца может объявиться на вашей ферме». «Если он появится, я кастрирую его», — ответил фермер с едва заметной дрожью в голосе. «Именно это и сделайте», — Росс положил трубку. Точно с такими же трудностями боролся и Том. Фермеры, которым он дозванивался, хотели разговаривать непременно с самим Россом. Том заявлял им непреклонно. «Шеф звонит как раз другим. Оставайтесь дома и спрячьте свое оружие». По истечению часа таких разговоров Росс набрал номер Юда Лоса. Его ферма была ближе всего к Роквиллу, и он поставил его последним в списке. Сначала он предупредил все самые отдаленные фермы и постепенно дозванивался до более близких. Том уже расправился со своим списком. Каждый фермер был предупрежден, а он сам был огорчен. Неужели эти дураки не могут уяснить себе простой истины? Разве можно так много болтать, смеяться, отшучиваться, чтобы, наконец, серьезно отнестись к разговору? Росс проговорил. «У Юда Лоса никто не отвечает». Том застыл на месте. «Может, он уже спит?» «Может быть». Росс слушал гудки на другом конце провода, устроился поудобнее и стал ждать. Теперь только до них дошло, с какой силой барабанил дождь по крыше. Оба посмотрели друг на друга. «Он должен быть дома!» — пробормотал Росс. «Да», — подтвердил Том, испытывая неприятное чувство. «За это время кто-нибудь должен подойти к телефону. Дорис или Лили тоже дома. Не все же они ушли». Росс положил трубку, потом снова набрал номер Юда Лоса. Том почувствовал, как возрастало напряжение в кабинете. Он откинулся на стуле и наблюдал за Россом, который прижал трубку к уху. Наконец, минуты через три, он снова положил трубку. «Никто не подходит к телефону». «Вы думаете...» — начал Том и замолчал. «Кто-то должен был подойти к телефону. Мне это не нравится, Том». Росс снова набрал номер и снова не получил ответа. «Я поеду туда и посмотрю, что случилось», — предложил Том. «Здесь мне все равно больше нечего делать». С этими словами он взял свой плащ. «Пожалуй, да», — ответил Росс, помедлив. «Да, пожалуй. У вас могут быть трудности. Будьте осторожны, Том. Эта поездка не детская забава». Когда Том натягивал плащ, он не думал о трудной поездке. Он думал о том, что, быть может, вблизи фермы бродит бежавший, на все готовый убийца. Он проверил свой 38-го калибра полицейский револьвер. Росс внимательно наблюдал за ним. «Я поставлю в известность Дженнера», — сказал он. «Быть может, он сможет направить кого-нибудь из своих людей. Мне совсем не по душе отпускать тебя одного». Том принудил себя улыбнуться. «Может быть, у них телевизор работает на полную громкость, и они просто не слышат телефона», — сказал Том без особой уверенности в голосе. «Тем не менее, я лучше сам удостоверюсь в этом. Буду поддерживать с вами связь по рации». «Хорошо. Будь осторожен, Том». «Не беспокойтесь об этом», — ответил Том и вышел, попав в проливной дождь.